«И сколько платишь, если не секрет?» — сказал Илья, когда шоссе круто взметнулось вверх, к перевалу, имея в виду комнату с видом на Балаклавскую бухту. 50, — ответила Марианна. «О, — сказал Илья, — за такие деньги там в углу должен стоять сундук, и чтоб на крышке написано «Счастье». «Сундук есть, — рассмеялась Марианна. — Крышка только у него очень тяжелая. Без мужской силы не обойтись». Тимофей на мгновение поймал ее глаза в зеркале заднего вида. Он, как человек настроения, еще не решил, стоит ли связываться с этой девушкой более, чем для милого разговора за столиком кафе. «Женщины без мужской силы не могут обойтись, а мужчины, напротив, свою силу черпают женской. Вот времена, право!» — он сокрушенно покачал головой. На протяжении всей дороги Илья боролся с искушением узнать что-нибудь об уехавшей Але. Наконец, когда общий разговор выдохся, и в салоне на некоторое время повисла тишина, он неуверенно начал. «И все-таки подруга Аля оставила нам много загадок». Марианна быстро вскинула на него глаза. «Аля очень непростой человек». «А ты простых видела?» — хмыкнул Тимофей с заднего сиденья, но Марианна не удостоила его ответом. Он размяк, отвернул голову и смотрел в окно, без всякой мысли перебирая в сознании проплывающие мимо картины. Ночь густо по-южному синела вокруг. Уже вышла луна и стелила рябой широкий отблеск на черное полотно воды. В провале долины светлели голубоватые цепочки виноградников, и далеко на соседнем хребте белел пирамидальный срез карьера. «А что?» — начал он задумчиво. «Купить здесь домик на набережной, поставить в каждой комнате сундук со счастьем и, знай себе, считай денежки. Что мы в этой Москве?» «Сейчас это еще вполне возможно», — вполне серьезно сказала Марианна. «А вот через пару лет уже не подступишься. Это я вам точно говорю». «Только без битой посуды», — сказал Тимофей иронически. «Ну, а все-таки», — сделал Илья вторую попытку. «Кто у нее муж?» «Человек», — сказала Марианна. «Все вам расскажи. Вы бы сами спросили». «Да спрашивали. Не говорит», — сказал Тимофей с досадой. «А пытать не умеем, извини. Чай не заплечных дел мастера, а запойных». «Он ее бросил», — сказала Марианна. От неожиданности такого ответа Илья резко затормозил. «Ты чего?» — испугалась Марианна. «Разве таких женщин бросают?» — проговорил он. «Да всяких бросают. Чемпионов мира бросают, олигархов, миллионеров. Поехали, поехали». Балаклава дремала под черным небом, испещренным помарками зорниц. Кое-где на лавочках между фонарями сидели люди. На поверхности черной воды тихонько качались опрокинутые прибрежные огни. Покачивая бедрами, покачивая плетеной сумкой, которую несла в руке, Марианна неторопливо шла по набережной к своему дому. «Ну, что же ты?» — укоризненно спросил Илья, когда выехал из Балаклавы к повороту на Ласпе. «Да ну!» — отмахнулся Тимофей. «Боюсь я таких. Слишком сведущие в тайнописях мироздания. На все у нее ответ готов. Засудит. Ты с ней тайны собрался разгадывать?» «Тайны, не тайны. Но цинизм мой подернут флером романтики», — со смехом ответил Тимофей. «Будем считать, что цель условно поражена». «А ты знаешь», — сказал он немного погодя, — «я, кажется, помню этого ее мужа. Помнишь, на первой картошке? Это история с собакой и мировоззрением». Илья помолчал, соображая. «Историю помню», — ответил он. «Но я, по-моему, тогда раньше уехал». «Как ее, кстати, звали?» — усмехнулся он. «Почему-то ее звали Эля», — кисло сказал Тимофей и повторил. «Э-ля», навсегда оставляя это сочетание звуков, как новую сильфиду в подношение беспокойно сонным крымским холмам.